Глава 11. А под Медведицком бают змей объявился. Заезжая торговка отхлебнула дорогущего привозного чая, откусила от знаменитого местного калача и продолжила. Так его два брата, Платон да Демид, с сестрицей ихней Глашей, так и изничтожили. А змеюка, ой, лютая, старый, огненный, договорящий. Все село бают целиком сжег, а людей, как тряпки, в клочки порвал и проглотил, и ругался при этом, как пьяный франк. Беляна сидела ни жива, ни мертва. Дважды выезжали дружинники за ее любимым, и если первый раз Владигор велел привести голову опального витязя, то второй раз ехали уже по просьбе конежны. И не с тем, чтобы убить, а хотя бы разузнать, куда он подевался. Добрались по тракту до Медведицка, обратно ехали кружным путем через Наважино. Село оказалось пустым, и, конечно же, про Платона никто из встречных и слыхом не слыхивал. И вот какая-то торговка, которую и позволят ради новостей, рассказывает такие ужасы. А женщина, между тем, видя напряженное внимание дочери местного правителя, продолжала. Демид бают, змея в ледышку-то одним словом заповедным заморозил, а Платон, не будь дурак, все три башки зверюги одним-то махом и отшиб. Лопнул дракон, да люди-то все на волю и вышли. Сейчас бают в село возвращаются, да Демида с Платоном славят. Да, она вскинула толстый палец, женили же его на ком-то, да так в селе и оставили. Платона, ахнула Беляна. Не, какой там Платон, Демида, а Платон тот вообще ухнул, об землю ударился и пропал вместе с Глашей. «А ты не врешь?» — прищурившись, спросила девушка. «Как же люди могли на волю выйти, если змей их в клочки порвал?» «Да чтоб мне пусто было!» «Так и вышли. Видать, не всех порвал. Каких и целиком глотнул. Чай три головы-то. Поди за всеми уследи». «А какое село?» — продолжала сомневаться конежно. «Так Наважено же!» «Точно врешь!» — сделала вывод Беляна. Наши дружинники были две седмицы тому в Наважине. Пустое то село, нет там никого. А теперь есть, уверенно ответила торговка. Симеон Дальний, у него пряности, рядом со мной стоит. Он как раз два дня тому Наваженный проезжал. Бает, люди только-только по домам возвращались. Как только странная гостья ушла, Конас решил проведать дочку. Как полагается, сначала постучал, но не услышал ответа. Тогда он, отец все-таки, вошел без приглашения. Беляна лежала, уткнувшись в подушку, и еле слышно всхлипывала. «Ну что ты, дитятка, не надо». Владигор не мог с непривычки подобрать нужные слова, но внезапно дочь перевернулась на бок и посмотрела на него полным тоски глазами. «Что же ты натворил, папа?» — убитым голосом сказала она. «Да что я натворил? Что?» Разбойника хотел порешить? Али должно воровство и смертоубийство вольно по земле ходить? Без наказания? Неужели ты еще не понял, что это не он? Но даже если и не он, бежать-то зачем? Нечто не разобрались бы. Али, а зверь какой? Зверь! — вскричала конежно и разрыдалась. Он навсегда исчез, понимаешь? Навсегда! А если и встретиться где случаем, то как я ему в глаза посмотрю? Ой, я дура! Последние слова она проревела, всхлипывая и дрожа. Конас некоторое время смотрел на рыдающую дочь, но понял, что ничем помочь не может, поэтому тихонько встал, на носочках вышел из горницы и аккуратно притворил за собой дверь. «Слушай, молчан!» — через две минуты говорил Владигор. Голос его звучал твердо, но проскакивали в словах просящие нотки. Конас даже встал перед простым десятником. Он оперся на столешницу ладонями и смотрел из-под лобья. Молчан понимал, что разговор будет важный, возможно, даже знаковый, потому не торопился с реакцией на такое необычное приветствие. «Я так думаю, погорячился я». Молчан еле заметно кивнул, в остальном сохранял индейскую невозмутимость. «Но мало ли откуда у человека может бронь оказаться. Если я шапку бобровую ношу, это же не значит, что я бобер». Молчан не спешил. Каназу сейчас следовало позволить подвести под свой промах логическое обоснование. Поэтому он снова кивнул. «Ты с ним вроде как ближе других был». «Да чего там? Никто, кроме тебя, с ним и не общался. Так что я прошу тебя его найти. Не убивать ни в коем случае. Не тащить сюда. Просто спроси, откуда у него бронь с черным грифоном. Кого найти?» «Да его же!» — сдаваясь, прокричал Конас. «Чемпиона нашего, будь он неладен. Платона! Дам тебе десяток. Денег на дорогу. Присядем, отец», — сказал Молчан и, не дожидаясь ответа, опустился на табурет. Владигор махнул рукой и тяжело опустился на стул. Он внимательно и с надеждой смотрел на своего лучшего мечника. «Какой там я отец?» — начал он. «Ты всей дружине отец», — оборвал Молчан. «А значит, ты мне пока не выгнал». «Эх, говори, что хотел сказать». «Десяток не нужен. Он от двух ушел, как мышь в нору, и никто из твоих людей его так и не встретил. И если бы не та торговка языкастая, так и не знали бы ничего». Теперь кивнул Кунас. «Женщина, что с ним пришла, Падана, говорила, что ему дорога в Москву, в Мары Хором. Так что рано или поздно, но Платон там будет. Я был ему другом, да и когда ты его опальным объявил, я плохого слова про него не сказал. Так что мне одному идти». «Прав ты, Молчан. Так я пойду, передам Платону от тебя просьбу прощения». «А ты меня спросил?» «Я». «Прощение просить? Да пусть он рад будет, что его простили». «Нет, Кунас». Мечник поднялся и твердо взглянул на правителя. «Так я никуда не пойду». «Да почему?» «Тогда объясни, за что Платона прощать вздумал? В чем он перед тобой виноват? В том, что тебе страсть, как хочется, Карагоза поймать? Или в том, что ты его за полтора года так и не поймал? Зря тебя Молчаном кличут. Говоришь, ты как ножом режешь. Уж лучше бы и правда молчал. Так что передать? Скажи, — Владигор замялся, — что мы его ждем с его невестой. И что? Но ты и сам знаешь, что сказать». «Не знаю, отец». «Вот заладил. Отец, отец. Да, передай, что я прошу у него прощения». «Доволен?» «Да, батюшка Кунас. Теперь доволен. Рад видеть, что ты чувства человеческие не растерял и справедливость в сердце сберег. Денег сколько дать?» Видно было, что слова мечника пришлись правителю по душе. «Не надо денег, так поеду. Не от тебя, а по своей воле. Вернее будет. Странности начались еще за 150 верст от Москвы. На каждом повороте, перекрестке, да просто на каждом углу стояли ратники. По двое, трое, иногда целыми десятками. Они не останавливали проезжих, но внимательно следили за всем происходящим. Молчан сначала просто оборачивался, а потом не выдержал, подъехал к десятку на развилке и спросил прямо: «Что стряслось? Отчего на каждом углу стоят? А ты кто таков и откель будешь?» — в свою очередь спросил старший. «Десятник дружинный, Молчан, из Калачая, от Владигора Коназа». «А, — понимающе кивнул тот, — но ежели Коназ тебя разузнать послал, то ступай к воеводе, он в Коломне стоит». «Михайло Гусков», — представился воевода в ответ на приветствие. «Что, и у вас прослышали?» «Так не прослышали, Конаже. Вот у тебя хочу попытать, что тут происходит. Это у вас на востоке Конас, а мы проще зовем. Я вот, к примеру, князь Балканский. А что толку? Судя по красному носу и блестящим глазам, князь крепко пил». Молчан принюхался. В доме стоял спиртной запах, разбавленный вонью несвежих портянок, сапожного дегтя и прочими непреложными запахами дружинной опочивальни. Князь Михайло сидел за столом в форменных портах и нижней рубахе перед немалой братиной кислой капусты. Он рукой махнул гостю, мол, присаживайся. «А происходит у нас, десятник, простая вещь. Мир с ума сошел». «Как так?» «А вот так. коли царь сам своим указом все силы ратные на 100 верст от Москвы отослал, да еще и с запретом являться на Москву, даже к Жинке на перинку. Ну как тебе? Ничего не понимаю. А я вот понял. Понимаешь, десятник, победили нас. Без рати, без брани. Точнее, в брани-то мы верх взяли. Только оказалось, что зря. Да как такое может быть? Ведь Истринскую битву при Перове чай мы взяли. И франков разбили на голову. И даже кардинала ихнего главного полонили. Вот, воевода махнул пальцем. С него-то, супостата, все и началось. Ты на Москве давно был-то, останний раз? Каюсь, не бывал досе. Хотел все посмотреть, да не досуг оказалось. А жаль, не та Москва уже. И царь не тот, и люди, и дома. Давай, сотник, выпьем за помин ее души, Москвы-матушки. Десятник я, — возразил Молчан. Да ну! С великим удивлением князь посмотрел на гостя. «Как же ты так? А чем плохо?» «Ну да, ну да. Так что, сотник, выпьем?» «Вот чего не отнять у франков, так это вина их белого. И самые ведь ромеи везут». Воевода незаметным жестом выставил 2 глиняные стопки, достал из-под стола небольшую на полуштов бутылку и разлил прозрачного, резко пахнущего вина. Тут же поднял одну, захватил ее в горсть так, что стопка полностью скрылась в широкой ладони, и беззвучно стукнул костяшками пальцев по 2-й стопке. Ну, тихо, чтобы враг не услышал. И лихо опрокинул содержимое в рот, после чего тут же потянулся за капустой. Молчан попробовал содержимое своей посуды и поморщился. Горько, язык сразу защипало. Он для приличия сделал вид, что пьет, и поставил стопку обратно. «Вот я и говорю», — продолжил между тем воевода. Речь его как-то резко стала невнятной. Буква «Р» пропала, заменяясь то на «В», то на «Л». С этого кардинала, чтоб ему пусто было, все и началось. «С пленного?» «А то. Ты, небось, на Истре и не был?» «Как-нибудь». «Был. Владигор Василевсу чай друг?» «А, да ты не просто у нас сотник. Ой, да, о чем я?» «О пленном кардинале». «Да, будь он неладен. С него, с кардинала Могильного, все и началось». «Подожди, князь, как же так? Войско франкское же разбили. Его в плен взяли, сам видел». «Еще бы не видел». Михайло внезапно рассмеялся. «Этот гад ползучий ведь сам в плен пришел, сдался. Только и просил, чтобы остальных не трогали, а сам готов в рабство идти. Все знают эту быль, князь. Что дальше-то было? А дальше он даже хором свой открыл. А чтобы никто его в служении черным богам не обвинил, обозвал его кирхой и проводил там вроде как не службы, а просто так, мессы, встречи, значит. И что? Я пока не понимаю. И пусть бы проводил. Кому он нужен один-то?» «Ты прав, сотник. Один — это очень мало. Непозволительно. Поэтому давай-ка с тобой еще один накатим, пока не остыло». Князь ловко повторил операцию со стопками и очень удивился, когда у Молчана полилось через край. «Вот видишь, до чего меня довел?» — пожаловался он. «Уже руки дрожат. Хорошему человеку мимо налил». «Так что с мессами, князь?» — нетерпеливо спросил смирившийся с новым званием десятник. «А выпить?» Михайло помахал ладонью перед собой. «Нет, ты меня не запутаешь. Пока не выпьем, никаких сторонних разговоров. Воины не отвлекаются от главного». Он снова опрокинул стопку и закусил капустой. Молчан тоже отведал квашеной. Ох, и хороша же она оказалась. С клюквой, лучком и постным маслицем. Десятник с удовольствием повторил процедуру закуски. «Вот теперь слушай». На этот раз рассказчик начал без просьбы. «Кардинал-то в полон не один пошел, а со всей своей свитой, что по Москве гуляло и скверну людям в головах сеяло. Стоит ли говорить, что уже через полгода на мессах по сотне дураков стояло, Могильного этого слушало? Почему ты называешь его Могильным? Он же Молчан задумался. «А, ну да, Мазарин же, могильный и есть. Соображаешь, а эти идиоты не сообразили. Так и слушали, разинув рты. А еще Василевс наш, батюшка, как-то пару раз совета его поганого послушал, да и приблизил к себе. И что? А вот и то. Потому я и пью здесь, как разбойник на сотой версте. Ты. Вот ты сотник. Ты такое можешь представить, чтобы надежит царь? Сам. Понимаешь, сам ведь не с похмелья, не при смерти. Своим собственным наручным, вот, указом отправил всю рать московскую, сколько есть, за сотню верст. Дружину разогнал. Как? Для Молчана это было равносильно самоубийству государя. А вот так. Поставил вместо них этих сволочей жандармов. А они, думаешь, чьи? Думаешь, царевы? Князь Балканский свернул из пальцев массивный кукиш и размашисто помахал им перед собой, едва не задевая нос Молчана. «Кардинальные они! Могильные!» — почти прокричал он. «Ну и дела!» — от души удивился десятник. «Да, сотник, такие вот дела. И что нам делать прикажешь?» В пьяных глазах светился неподдельный интерес. Казалось, князь и впрямь послушается доброго совета. «Домой идти? Так все, почитай, московские. Да и не дело это рать распускать. На Москву атакой? Так там чай он, Василевс, не царя же воевать!» Михаил достал из-под стола пустой полуштов, опрокинул его над своей стопкой и печально потряс. Молчан, не говоря ни слова, поменял свою налитую на пустую. Князь выпил, будто так и надо было. Вот и стоим здесь, ничего не делая. Выстроили вокруг Москвы матушки кольцо, а что дальше, никто и не знает. Может, ты подскажешь, а? Человек прохожий. Молчан напряженно думал. Если князь еще пару седмиц здесь посидит, пропадет воевода. А что ему делать? «Ты понимаешь, что там началось?» — продолжал между тем собеседник. «Тать на тате сидит и таким же погоняет. Жандармы, они же не дружина. Они за деньги даже повеситься готовы. Это дружинные не за плату служили, а по присяге. А тут...» — он махнул рукой. «Люди на Москве пропадать стали, веришь? Да не абы кто. Девицы молодые. А еще блуд по столице ползет, пьянство и разбой. Ночью уже не пройти, чтобы не ограбили». Он вновь потряс бутылку, затем заглянул в стопку к Молчану, вздохнул и съел щепоть капусты. «Да ты сам посмотри, слышишь, сотник? Ты мужик чай башковитый, вот и посмотри, а вось какая идея в голову придет. А мы пока тут постоим». Он внезапно упал на спину и сразу же захрапел. Молчан посидел еще немного, съел капусты и вышел. Снаружи стоял оружный парень. Глаза его были печальны. «Давно так?» — спросил Молчан. «Да почитай, третья седмица пошла. И сам мучится сердешный, и всех проезжих замучил. Все совета просит». «Да», — вздохнул Молчан. «А ты сам-то как думаешь?» «Да что тут думать, дядя?» — с молодым задором ответил охранник. «Царя спасать надо. Затравят его родимого, и года не пройдет. Сердцем чую.